Странно, что в перспективе окна площади рыбная величина четко ложится на ребра усталого гриля. И не моги запретить ей дышать жабрами, и не дай бог помешать хвосту с головой заниматься нетленной любовью. Странно, что кровь теряет себя с потерей железа, мегерой терпя сою, в сердцах тельцами оставшейся честной. И не моги подменить ее код скоростью, мутной усталостью вод давно не рожавших с любовью. Странно, что здесь прохожих следы пеленают себя не в капризы воды, а в спицы велосипеда. Ухмылкой унылый Рембрандт за окном ревниво молчит и окажется сном дома его светотени. И не моги задержаться чуть-чуть в подсолнухах, в них сладострастно тонуть, пленившись жемчужиной слуха. Бледное утро, туман будто север, Венеция или Чукотка. В слабости белых коленей есть что-то сильное, непобедимое что-то. И в клетку смотреть не посмею слезы, может, ты чувствуешь насморк. Тебе до сих пор не дали салфеток, несите и только красных. На мысе ботинка таятся рифы, и то, что осталось от алиби. Дуй меня выстрелом пули из стаката, цепким ядом каннабиса. На крышах овчарками стынут эльзы, им не приготовили кость. Мне бы хотелось в тебе, замирая, чувствовать пряную злость. И в полюсе, где расцветают снега, и время рисует нули, тоскует корма по корме, томится корма по корме, ложится корма на корму и засыпает. Странно, что все это видела ты, но мне не сказала ни буквы. Странно, что мне невесомость и стыд неведом, как веки на утро. Странно, что я разлюбила тебя навзничь до твердого знака. Странность со странностью явно в родстве, как холостяк и собака. Странно, что это дуэль, но один всегда за спиной секунданта. Жутко ты корчила рожи слепым под их глухое анданте. Мы не согрешили в Рейхстаге побед и не разбавляли слюну друг другом в то утро, когда я ушла, тебя оставив одну.